Муравьев. Минут через 40 машина остановилась. По темным окнам скользнул узкий луч фонаря. «Документы», — скомандовал кто-то невидимый в темноте. Полковник Орлов, сидевший на переднем сиденье, протянул бумаги. Часовой внимательно читал их, потом передал еще кому-то. Наконец раздался голос. «Пропустить!» Со скрипом распахнулись металлические ворота. «Наверное, приехали на аэродром», — понял Игорь. Еще минут 10 машина шла в кромешной темноте. Муравьев из-за спины Орлова, напрягая зрение, пытался разобрать что-нибудь на черном экране лобового стекла. Сначала ничего не было, но потом привыкшие к темноте глаза начали различать большой предмет, лежащий на земле. Он пытался понять, что это такое, но так и не понял. Машина остановилась. «Приехали», — обернувшись, сказал Орлов. Игорь вышел на летное поле, пошел за полковником. Постепенно контуры неизвестного предмета стали вырисовываться точно, и он понял, что это самолет. Только какой, Муравьев не знал. К Орлову подошел военный и доложил, что все в порядке. — Вот тот самый человек, которого приказано доставить в отряд, — сказал Орлов. — Пойдемте, товарищ Муравьев, — повернулся он к Игорю. Военный пожал Муравьеву руку, пробормотал фамилию. — Скорее идите к трапу. — Спасибо, товарищ полковник. Игорь шагнул к Орлову. — Не стоит, мы же одно дело делаем. Он крепко пожал руку Игорю. — Помните, если что случится, действуйте по обстановке. Не забывайте о звании чекиста. — Я все сделаю. Голос Муравьева сорвался от волнения. — А вот волноваться не надо. Это же наша работа. — Ну, счастливого полета! Полковник легонько подтолкнул Игоря к машине. У трапа его кто-то услужливо подсадил. — Осторожно, осторожно! — предупредил чей-то голос. Игорь, оступившись, шагнул в черный проем двери. В салоне пахло бензином, нагретым металлом и еще чем-то пахло, только вот чем — Муравьев никак не мог определить. Он сделал несколько шагов по покатому полу. Впереди в темноте светились приборы. «Кабина», — понял Игорь, и, больно ударившись коленом об острый выступ, почти упал на узкое металлическое сиденье у борта. Колено ныло, длинной, пронизывающей болью, и Игорь подумал, что в такой ситуации ему только ногу сломать не хватает. Постепенно он освоился с темнотой и понял, что кроме него здесь еще есть люди. Загрохотал пол под чьими-то тяжелыми шагами, с лязгом закрылась дверь. Потом взревел мотор, и машина, чуть подпрыгивая, покатилась по полю. Сразу же вспыхнула маленькая лампочка над дверью кабины пилотов, и Игорь увидел, что у противоположного борта сидят три человека в комбинезонах и летных шлемах. В салон вышел стрелок, он, пройдя в хвост самолета, занял место у турельного пулемета. — Если кто хочет, то курите, — бросил он на ходу. Игорь достал папиросы, протянул пачку своим спутникам. Они молча взяли и также молча закурили. Видимо, разговаривать с ним не хотелось. Муравьев приставать не стал. Он, прислонившись к борту, весь отдался новому ощущению полета. Когда несколько часов назад в управление приехал Данилов и, вызвав его в свой кабинет, сказал «собирайся, полетишь к партизанам», он сразу не поверил. Начальнику отделения пришлось несколько раз подряд повторить эту фразу, пока смысл ее не дошел до Игоря. На инструктаж и сборы ушло около часа. Муравьев взял фотографию, спорол с гимнастерки петлицы, отвинтил орден. Вместо милицейского герба прикрепил к фуражке звезду. В одном он слукавил. Свое муровское удостоверение не оставил в сейфе, а взял с собой. На всякий случай. Кроме того, в полевую сумку он сунул 5 снаряженных обоим к ТТ. Всего получилось 7. Мало ли что. Тыл есть тыл. Только потом, через день, понял, как был прав. И вот, сидя в самолете, Игорь думал о великой силе закона. Если для многих других слово это было понятием абстрактным, то для него, человека, призванного охранять закон, оно приобретало особо важный и глубокий смысл. Вот он летит в самолете. Летит над землей на которой идет самая страшная в истории война. Для него гудят двигатели. Зачем пилоты вглядываются сквозь плексиглаз колпака в темную даль? Спрашивал он себя. И сам отвечал. Для торжества закона. Единственной правды, установившейся на 1/6 территории земного шара. Человек, пытающийся нарушить закон, переступить через него, всегда бывает наказан. Рано или поздно, но наказан. Потому что так требует справедливость, имя которой — закон. Он не знал и, конечно, никогда не узнает, что приблизительно тоже в течение 2 дней говорил капитан Королев, переходя из кабинета в кабинет огромного здания на Лубянке. В одних ему сочувственно признавались, что, к сожалению, просто ничем не могут помочь. В других отмахивались и не хотели слушать. А в одном из кабинетов комиссар госбезопасности 3-го ранга, внимательно выслушав, сказал с сильным восточным акцентом. — Слушай, капитан, тебе что, делать нечего, а? Ты с чем ко мне пришел? С глупостью пришел. Ты делом займись, понимаешь? А то я тебе сам дело найду. Ишь ты! Он был из новых, этот комиссар госбезопасности, совсем из новых. Из тех, кто не любил ни слушать, ни решать, но умел вовремя доложить о чужих удачах и доложить так, чтобы руководство поняло, без него ничего этого не могло бы быть. Уйдя от него, Королев узнал, что приехал новый заместитель наркома. Не заходя к Сергееву, обозленный до крайности, капитан пошел прямо к нему. Зам наркома, комиссар госбезопасности 2-го ранга, невысокий, светловолосый, худощавый, совсем молодой, ему и 40 не было, внимательно прочитал его рапорт и, размашисто написав резолюцию, протянул Королеву. — У меня все, — сказал он, посмотрев на часы. И, увидев, что Королев не уходит, спросил, — еще что-нибудь? — Никак нет, товарищ замнаркома. — Тогда идите и выполняйте. — Я завтра улетаю на фронт. Как прибуду, доложите. Буквально через несколько часов все изменилось. Уже искали Королева, чтобы согласовать с ним, утрясти все необходимые вопросы. Вот что предшествовало полету Муравьева в партизанскую бригаду Леонтьева. Но всего этого Игорь знать не мог. Он сидел, прислонясь спиной к алюминиевой стенке, слушал шум моторов и думал об Инне, о том, что она сейчас делает в далеком Челябинске, и очень жалел, что нет такого аппарата, который показал бы ей, чем сейчас занят ее муж. Постепенно гул двигателей начал затихать. Спало возбуждение первых часов, бессонные ночи и, конечно, молодость брали свое. И Игорь заснул. Он не видел завистливых взглядов своих молчаливых спутников. Летит бог знает куда, а кемарит. Уважаем. Разбудил его чей-то голос, командный и резкий. — Заходим на костры, приготовить оружие! Игорь открыл глаза и расстегнул кобуру. — Слышь, чекист, помоги снять! Воздушный стрелок возился с пулеметом. — А зачем? — поинтересовался Игорь. — На посадку заходим, так мало ли что. — Вот так, спасибо. Вдвоем они приладили тяжелый ШКАС на станок, развернули его пламегасителем к дверям. — Ну? — стрелок улыбнулся в темноте. — Пронеси, Господь. Самолет, тяжело подпрыгивая, побежал по земле. Моторы заглохли, и сразу же наступила томительная тишина. Игорь достал пистолет, напряг слух. Дверь кабины распахнулась. — Порядок, ребята, прибыли. В темноте остро пахло какой-то пряной травой, кричали птицы, где-то вдалеке плескалась вода. И все это показалось Муравьеву слишком мирным и спокойным, точно таким же, как прошлым летом на даче на Москве-реке. Да и сама ночь, вернее, граница ее, которую вот-вот перешагнет рассвет, светилось каким-то голубоватым мерцающим светом, и все окружающее напоминало почему-то аквариум, подсвеченный синеватыми лампочками. Вокруг суетились люди, одни разгружали самолет, другие подтаскивали свежесрубленные деревья и складывали их рядом с машиной, готовясь, видимо, замаскировать ее на день. Только один он стоял и был совершенно чужим для этих озабоченных людей. — Эй, летуны! — — раздался чей-то веселый голос. — Кто из ваших пассажиров Муравьев? — А ты их сам спроси, — ответил недовольный голос. — Наше дело кучерское. Вези, а ваши документы проверять. — Ты чего такой злой? — Жизнь такая. — Муравьев я, — крикнул Игорь. — А, коллега, привет, привет московским сыскарям. Навстречу Игорю шагнул высокий человек в милицейской форме. Он крепко пожал протянутую руку. — Пойдем. Тебя как зовут? — Игорь. — А меня Пономарев. Борис, между прочим. — Пошли ко мне, там и поговорим, и отдохнуть я тебя с дороги устрою. Они пересекли поляну и свернули на еле приметную тропинку. Шли минут 10. — Прибыли. Заходи. Игорь увидел землянку. Прямо на ее накате росли березки. Они спустились вниз по обшитым досками ступенькам. — Подожди, — предупредил Пономарев, — здесь у нас тесновато. Я сейчас свет зажгу. Под потолком вспыхнула автомобильная фара. — Для тебя, столичного гостя, иллюминация. Вы-то, наверное, в Москве думаете, что мы, как кроты, в щелях сидим. А у нас, видишь, электричество. Игорь огляделся. Землянка была довольно просторной. Две койки, стол посередине, сейф в углу, на стене портреты Ленина, Сталина и Дзержинского. Под ними висели автоматы. Это я из кабинета своего забрал. Когда поднапер немец, я ротой нашей милицейской командовал. Нам приказали уходить в лес. Ну, я машину достал, заехал в управление, все бумаги из кабинета прямо с сейфом погрузил, ну и портреты, конечно. Да ты садись.